Прежде всего, друзья, я хочу вас поприветствовать словами апостола Петра с первого послания, с первой главы, второй стих. «По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, послушанию и окроплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится». Поскольку идет сегодня речь о страданиях Иисуса Христа и особенно о крови Его, мое желание тоже сказать о крови Христа, что она, кровь Христа, дает людям сейчас. Мы слышали об израильском народе, а что она дает сейчас нам? Прежде всего, в послании Ефесянам мы читаем в первой главе стих 7, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Кровь Иисуса Христа прощает, омывает все грехи и искупляет нас, братья и сестры, от этой суетной жизни, о чем апостол Петр тоже говорит в первой главе первого послания. Здесь с 15 стиха. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искупленный вы от суетной жизни преданы вам Отцу, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, искупленный. Мы проданы были греху, и грех великую силу имеет, и его победить из людей никто не может. Только для этого и пришел Христос, пролил свою кровь, и вот эта драгоценная кровь искупляет нас от этой суетной жизни и от греха нашего». И дальше, друзья, еще, когда мы читаем послание к римлянам в пятой главе, то так апостол Петр говорит здесь. «Но Бог», 8-9 стих, «но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более, ныне будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Будучи оправданы кровью, что было бы, друзья, как блудный сын пришел к отцу и сказал отец: «Снимите лохмотья, рваные лохмотья с его». Если бы остался он в таком виде, какое ужасное было состояние. Так Христос прощает грехи наши, но еще и оправдывает кровью Своей нас. И сейчас, когда мы согрешаем, а мы согрешаем и мыслями, как мы слышали, языком и поступками, мы согрешаем, потому что не в силах мы свободными быть от греха. И вот кровь Иисуса Христа и сейчас, и воскрес Он для нашего оправдания, и кровь Его удовлетворяет святость Отца Небесного, и Отец Небесный принимает ходатайство Христа, и Отец Небесный многие грехи наши прощает ради крови Христа. Мы оправдываемся этой кровью. Дальше, друзья, апостол Павел пишет в послании к евреям, в 9 главе он пишет такие слова о крови Иисуса Христа. 13-14 стих. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому истинному». Если в мире добрые люди делают добрые дела, но кровь только принимается, жертва и эти добрые все, когда очищены кровью Иисуса Христа сердца. То есть нас, верующих, эти добрые дела Иисус Христос принимает, и Бог принимает, и за это будет нам награда. В 10 главе этого же послания апостол Павел пишет, здесь 19-20 стих. «Итак, братья мои, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открывает нам через завесту, то есть плоть свою». Входить во святилище. Если мы согрешаем, братья и сестры, мы разделяемся с Богом. Но если мы исповедуем грехи наши, то Он прощает кровью Своей, омывает, и мы снова сходим в присутствие Бога нашего. И вот Иоанн, апостол любви, который в своем послании, первом послании, и говорит об этом. Уже брат читал, только другое место я хочу прочитать из первого послания Иоанна, с первой главы, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Вот ходатайствует Христос там, и кровь Христа, Отец Небесный, видит эту жертву и прощает нам грехи наши. Друзья, дальше кровь Иисуса Христа вводит людей, детей Его в церковь, о чем апостол Павел в послании в 20 главе «Деяния святых апостолов» в беседе с пресвитерами, он говорит об этом, сейчас скажу, какой стих, 20 глава. 20 глава, 28 стих. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Это он говорит наставление пресвитерам, чтобы церковь Христа приобретена кровью Иисуса Христа, и не наша, ни один служитель, никто не может что-либо присвоить себе. Дальше, друзья, кровь Иисуса Христа избавляет нас от страха перед смертью. Апостол Павел в послании к евреям, 2 глава, говорит об этом такие слова. 2 глава. А как дети, 14-15 стихи, а как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Только дети Божии, которые искуплены кровью Иисуса Христа и омываются кровью, они не боятся смерти. И даже смерть, как Павел считал, за приобретение, потому что знал, что кончаются его страдания, побои и так далее, и что он переходит в лучший мир. Но он все равно хотел еще и во плоти оставаться для того, чтобы проповедовать Евангелие для спасения людей, и чтобы спасение было вечное. И, братья и сестры, и царя можно еще говорить, ну, много чего о крови Христа. Но я хочу сказать, что кровь Христа сделала нас с вами царями и священниками Богу. Царями – царствовать над грехом, священниками – служить Богу и служить ближним. Это все сделала кровь Иисуса Христа. А теперь я хочу напомнить немного и о страданиях Иисуса Христа. Вот апостол Петр, который в свое время отрекся от Христа, но потом он искренне покаялся, раскаялся во всем этом. И он в первом послании пишет такие слова для верующих. Сегодня это для нас будет с 1 стиха 4 главы и 2 стиха. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей». Вот как Христос пострадал, друзья. И мы должны быть вооружены этой мыслью, что нам здесь положено страдать. Сейчас много есть и богословов, и ученых, и так далее, богословов, которые даже проповедуют, что можно здесь жить хорошо, то есть, ну, плоть в угождение плоти, и в Царство Небесное. Даже целые учения есть такие. Друзья, у Бога такого пути нет. У его путь страданий, который он прошел и закончил на Голгофе смертью жизнь свою. И вот апостол Петр говорит, чтобы и мы вооружены были этой же мыслью. Если мы не будем вооружены этой мыслью, что нам здесь положено страдать, то придут эти страдания обязательно, и мы или от этих страданий сойдем на неверность Господу, или мы укрепимся и прославим Бога через страдания. Ведь страдания – это центральное страдание человека, центра жизни. Больше всего занято и Писание, и жизнь наша страданиями. И вот Христос пострадал. Я могу кратко перечислить, особенно страдания его всю жизнь были. От рождения уже Ирод хотел убить его. И особые страдания он пережил в Гефсимании и на Голгофском кресте. Об этом пишут все евангелисты, но я хотя бы возьму, прочитаю одно место из Евангелия Матфея, который говорит в 27 главе такие слова говорит. С 24 стиха читаю. «Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, «Не виновен я в крови праведника сего, и смотрите вы». Тогда отпустил им Вараву, и Иисуса вбив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк, и, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из тернов, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Смотрите, били его. Когда-нибудь вас били кто-нибудь? Ну, маленьких, наверное, да, а взрослых? Как это очень неприятно. Дальше что делали правители? Собрали на него насмешку весь полк, надели на него багряницу насмешку, что он царь. Дальше терновый венок возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, а затем, что насмехались над ним, что он царь, и говорили: «Радуйся, царь иудейский». Братья и сестры, насмешки, наверное, все мы пережили, дети Божьи, одни больше, другие меньше. Пережили, наверное, и страдания, и побои. А вот еще тут написано: и плевали на него. Это омерзительное действие такое, которое мне пришлось однажды пережить, когда я был в психбольнице. Там студент один лежал у нас. И вот как ни старались мы, ну, остерегаться, потому что они действуют вне сознания своего. И все-таки один раз меня плевал он и вылил суп, которым я кормил его. Потом он через 4 месяца выздоровел, пришел и потом просил прощения. Плевание – это ужасно, омерзительно. И вот на Христа плевали, и трость били его по голове. Это, друзья, одна. А что ученики все разбежались, кроме Иоанна? И пришли только 3 Марии ко Христу, чтобы сострадать Христу. Так и в наше время было, когда судили наших братьев, сестер судили. Большинство в судах присутствовали сестры, чем братья, и служили совсем мало, которые присутствовали там. И, друзья дорогие, все это он перенос как? он перенес это с любовью. Я хочу напомнить его с креста слова, которые он говорил в ответ на все эти вот страдания, оскорбления. Он прежде всего молится: «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». Прощает этим людям. И эти воины, которые услышали эти слова, били потом себя в грудь и говорили: «Это действительно Сын Божий». Братья и сестры, всем ли мы с вами простили, и верующим, и неверующим, кто нас обижает? И молимся ли мы за них, подобно Христу? Мы христиане, мы должны это делать, как его последователи. Затем он хочет спасать разбойника, который говорит: «Помяни меня, Господи, в Царстве Небес Твоем». И Христос, спасая его, говорит: «Ныне же ты будешь со мною в раю». Затем он говорит, что мать видит, которая стоит у креста и ученику, и поручает: «Мать, сын твой, все мать твоя». Братья и сестры молодые, почитаем ли мы своих родителей, да как Христос любил свою мать? Если да, то мы христиане. Если мы пренебрежение к старым нашим родителям, отцам и матерям, а в мире это сплошь и рядом, то мы нарушаем и это. Дальше все грехи возложены были на Христа, и наши грехи, и всего мира. И это были страшные минуты в жизни Христа, которые он произнес, молился Отцу на незнакомом языке для окружающих, или «Элох самохвани», «Боже мой, для чего ты оставил нас?» «Оставил меня». Если, братья и сестры, мы согрешаем и чувствуем внутри пустоту, какое наше состояние? А это грехи всего мира на него были, на Сына Божия возложены, и он произнес эту молитву. Это были страшные минуты в жизни Иисуса Христа. Затем он видит, он жаждал, и телесно жаждал, стекая кровью, и жаждал спасения рода человеческого только таким путем. Затем он говорит: «Совершилось», то есть совершилось спасение рода человеческого. И после этого он говорит слова: «А Отче, в руки Твои предаю дух мой», и почил. И так один святой человек сказал: «Как любовь тихо страдала, и как она блаженно умирала». Братья и сестры, он пример для нас. И мы, христиане, должны по этим же путем идти страданий. И если мы близком будем общение со Христом, то есть свободны от всякого греха, то и наше поведение будет похожим на Иисуса Христа. И как один святой человек сказал, что Голгофский крест – центральная вершина, куда сходятся ветхие и новые истины, откуда сияет свет и сила и великолепие для Вселенской Церкви. Братья и сестры, все друзья, и вы в том числе, которые испытывали вот эти страдания за имя Иисуса Христа, Он это дает. Он это дает, и когда Он говорит в 5 главе Евангелия Матфея: «Блаженны изгнаны за правду, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Если мы идем таким путем, то это значит, мы на правильном пути. По тому пути прошел Христос, как наш пример, и хочет, чтобы мы его шли этим путем. Да будет пусть имя благословенно и прославлено. Мы сейчас поблагодарим Бога за Его любовь к нам, за Его все страдания, пролитую кровь, и попросим еще, чтобы кровь Иисуса Христа всех здесь присутствующих омыла, очистила и приготовила нас к достойному воспоминанию Его страданий крестных и мук. Аминь. Помолимся, братья. Было мной за... Левин не заслужил любви твоей. Но все ж прости к любови. Прости.